Глава 38. Все тело болело и ныло. Та усталость, которая при пробуждении показалась мне приятной, теперь вызывала лишь сильное отторжение, ведь так явно напоминала о том, что произошло, а я не хотела этого помнить. Желала забыть, поэтому забивала голову другими мыслями и первоочередными задачами. Мне нужно было найти учителя. Стараясь не обращать внимания на боль, которая особенно ясно чувствовалась между бедер, я на ватных ногах пошла к шкафу и достала оттуда чистый комплект формы. Пока переодевалась против воли, вспомнила отрывок из прошедшей ночи. В тот момент у меня голова была затуманена, и я мало что соображала, но отдаленно чувствовала, как Аарон меня поднял на руки и понес к озеру. Там усадил на камень, торчащий из воды, и начал обмывать. Я была на грани сна и держала глаза закрытыми, но ощущала его руки на себе и прохладную воду, скользящую по разгоряченному телу. От этого воспоминания я вздрогнула и мотнула головой. Быстро переоделась и, несмотря на то, что ноги подкашивались, выбежала в коридор. Сразу же встретила смотрящего и спросила у него, где Корвин Эдргар. Тот ответил, что в зале призыва. «Подожди, ты с какого ты факультета?» Спросил смотрящий, когда уже собиралась убегать. «Я тебя тут раньше не видел». Я не ответила. Было не до этого. Ошарашенно, раскрыв глаза, побежала по коридору к залу призыва. Неужели учитель решил покинуть академию без меня? Усталость как рукой сняло. Переполненный удивлением и недоумением, на адреналине за считанные минуты добежала до зала призыва и буквально влетела в него. Тут же, заметив мастера и еще нескольких мужчин. Их узнала, они были преподаватели. Окинув помещение взглядом, увидела еще и отца Аарона. Он стоял неподалеку от моего учителя и что-то рассматривал на свитках, которых на полу лежало огромное количество. Еще я заметила руны на полу поисковые. Учитель не собирался без меня покидать академию. Он просто использовал это помещение для того, чтобы найти меня. «Учитель!» Я подбежала к Эдергару, но при таком большом количестве людей уже не рискнула его обнимать. Почему-то и не хотелось, хоть я и была безумно рада вновь его видеть. «Амили, где ты была? Куда пропала?» Я заметила, что до этого учитель был сильно напряжен, как никогда суров, но, увидев меня, немного смягчился. «Где мой сын?» Я услышала голос отца Аарона, обернулась к нему и увидела, что мужчина, свернув свиток, пошел в нашу сторону. Не знаю почему, но он наводил холод, и в его присутствии хотел сжаться. «Он в лесу». Почему-то ответила шепотом и в глаза этому мужчине не смотрела. Не могла. Вкратце описала, что случилось, опуская мою близость с оборотнем. Просто сказала, что в какой-то момент мы разошлись, и я почувствовала, что магия появилась, телепортировалась обратно. «Прекращайте поиски». Но, выслушав мои слова, сказал отец Аарона. «Вы не будете искать своего сына?» Я немного удивилась. «Он найдет дорогу к Академии». В этих словах не было наплевательского отношения. Лишь уверенность в собственном сыне. Значит, искали только меня. Учитель волновался. «Прежде чем вы покинете Академию, я хотел бы с тобой поговорить». Сказал он мне. Я вообще не понимала, о чем отец Аарона мог со мной разговаривать, поэтому напряглась. Честно, я бы предпочла держаться подальше от всей этой семейки. Отец Аарона сказал всем преподавателям уйти, и уже буквально через минуту в зале призыва осталась только я, отец Аарона и мой мастер. «Амили, это Один Аскерт. Он директор этой академии», сказал учитель. А еле сдержалась, чтобы не переспросить. «Директор? Отец Аарона и Бранта, директор Академии? И черт, директор магической Академии Оборотень?» В этот момент поняла, что мало знала о Дюран, хотя эта Академия была одной из самых известных. Пожалуй, мне следовало почаще вылазить из своего мира. «Расскажи мне, что тут происходило? Я хочу найти того, кто совершал убийство в моей Академии». Слова, сказанные спокойным тоном, но из уст этого мужчины они звучали устрашающе. «Амили, я тоже хочу все знать», — сказал учитель. Я шумно выдохнула и прикусила губу. Стоять было сложно, поэтому я поплелась к арке призыва и, сев на ступеньки, начала рассказывать с того момента, как Виви принесла в мою спальню завтрак и вино. Рассказала все. Упустила лишь моменты, связанные с Аароном и Брантом. Но их отец, видно, уловил эту дыру в моем рассказе и спросил. «Как ты познакомилась с моим сыном? Он знал, кто ты?» Несколько секунд я молчала, а потом, несмотря на учителя, ответила. «Нет, до сегодняшнего дня не знал. Я, чтобы защитить себя, попыталась призвать темного духа, но явился ваш сын. Я призналась в использовании запрещенного призыва. Уже сейчас сомневалась, что меня за это накажут. Во-первых, ситуация была критичная. Во-вторых, учитель не позволит наказать. В-третьих, в этом был замешан еще и Брандт, сын директора академии. Я сомневалась, что мужчина захочет распространяться о том, что его сын явился на призыв темного духа. Я заметила, что после того, как я рассказала про призыв, атмосфера в помещении стала тяжелее, и эта тяжесть исходила от мастера и Одина. В основном вопросы задавал Этергар. Один лишь слушал. Я не рассказала им про Мирада, не видела в этом смысла. Пусть и ненавидела Када, но впутывать его в это не стала. Сама позже с ним разберусь. Все равно в призыве не было особого веса для сложившейся ситуации. Поэтому я рассказала лишь то, что мы с Аароном разорвали связь призыва, как только поняли, как это сделать. Да, я сказала, что на призыв явился Аарон. Умолчала, что знала про Брандта. После того, как я все рассказала, Один сказал, что мы можем покидать Дюран, и сам ушел. Учитель же подошел ко мне и подхватил за талию, поднял на ноги, после чего обнял, крепко, так что у меня спина хрустнула. «Я рад, что с тобой все в порядке, Амелия», — сказал он мне в макушку. Я обняла учителя в ответ, уже не ощущала того трепета, что вчера при встрече в коридоре. Наверное, просто устала, эмоции притупились. Но все же рядом с учителем мне было хорошо и тепло на душе. «Мы вернемся домой?» – спросила, уткнувшись в грубую ткань его кофты. «Что происходило, пока я была тут? Поймали ту, которая притворялась мной?» «Нет, когда я явился в столицу, она сбежала. Ее ищут», – ответил учитель, еще крепче обнимая меня. Раньше он себе такого не позволял, и мне бы стоило радоваться, но я все же разорвала эти объятия и опять села на ступеньки. «Что со свадьбой? Ее еще не отменили?» Этот вывод уже давно сделала. Раз Один сказал, что мне и учителю нужно решать вопросы со свадьбой, значит, она еще в силе. «Нет, король не хочет ее отменять». Я нахмурилась, подняла взгляд на учителя и спросила. «Почему?» «Потому что если свадьбу отменить... начнется война». Я опустила голову, примерно такого и ожидала. Дрейк Арк, лорд и военачальник Акара, соседнего королевства, а также правая рука короля Акары. Но поскольку там король уже был при смерти и наследников не имел, можно сказать, что сам Арк управлял страной. Очень жестокий человек. Такому отказать невозможно. Об этом я и думала, когда узнала про свадьбу. Еще эта девушка, которая притворялась мной, убежала. Да и если я явлюсь к Аргу и скажу, что я не давала согласия на свадьбу, он опять-таки вряд ли примет отказ. «Король приказал отвезти тебя к нему после того, как я тебя найду», — сказал учитель. «Для того, чтобы приказать мне умалчивать про подмену и жениться на Арге?» — предположила. «Да», — сухо ответил учитель. «Я чувствовала, что ему все это не нравилось». «Я не позволю этой свадьбе случиться». Я промолчала. Мой мастер признан всеми, силен и знаменит, но перечить королю он не мог. «Нужно найти ту девушку, которая притворялась мной, и отвезти ее к Аргу», — сказала мастеру. «Думаю, изначально вся эта подмена была сделана для того, чтобы разжечь конфликт между королевствами», — объяснила ему. «Другого смысла в этой ситуации я не видела и предложила мастеру найти девушку, чтобы отдать ее нашему королю и Аргу, в надежде, что они отвлекутся на полное искоренение тех, кто устраивал все это и забудут про свадьбу, или же позволят ее отменить». У Арга и так было 6 жен, они все уже покоились в земле, и я не хотела становиться по счету 7-й женой такого тирана. Мастер повторил, что девушку искали, причем очень тщательно, но она хорошо спряталась, еще и лорда Викота уже вскоре после моего исчезновения нашли мертвым. Те, кто был причастен к подмене, хорошо заметали следы. «Тот, из-за кого я оказалась в академии?» – пробормотала. «Он должен быть связан с моей подменой, нужно его найти». Мы с мастером еще немного поговорили, разговор был тяжелым. Больше всего на свете хотела вернуться домой, и учитель не желал, чтобы я оставалась в Дюран, поскольку тут мне было небезопасно. Но тот, из-за кого я оказалась в академии, тоже хорошо прятался, и было больше шансов выманить его на приманку, то есть на меня. Пусть это решение было нелегким, но мы приняли его. Я и мастер решили остаться в Дюран до тех пор, пока не найдем того, из-за кого я тут оказалась. Из-за новости, что мою свадьбу с Дрейком Аргом практически невозможно отменить, совершенно забыла, что, оставаясь в Дюран, мне вновь придется столкнуться с Аароном и Брантом. Но решила о них пока не думать. Были дела поважнее найти в Академии моего врага. Чем быстрее найдем, тем быстрее покинем это место. Только мне об этом оборотне уже вскоре напомнил мой учитель. Мы все еще сидели в зале призыва, и Эдерго рассматривал мой браслет, сковывающий магию, размышлял над тем, как его снять, вернуть мне магию, энергетику и запах. «Тот парень, сын Одина, держись от него подальше», — сказал мастер, продолжая осматривать браслет. Он держал мою ладонь в своей, очень аккуратно, даже нежно. «Почему?» — спросила, подняв взгляд на мастера. «Он опасен, лучше, чтобы ты даже близко к нему не подходила». «Вы знаете, кто он?» «Пожалуйста, расскажите мне, учитель». Попросила с надеждой, не удивилась, что учитель знал об этом оборотне. Он ведь знаком с его отцом, и в данное мгновение надеялась, что наконец-то раскроется тайна. «Есть то, что тебе лучше не знать», — сказал учитель, поднимая на меня взгляд. «Знания могут быть опасными». «Я и так уже многое знаю. Например, то, что в том оборотне две личности, и они меняются». Я качнула головой и рассказала, что Бран с Аароном однажды поменялись при мне. И попросила прощения у мастера, что раньше об этом не сказала, скрыла. Но при этом до сих пор умалчивала про мою истинность с оборотнем и про то, что происходило между нами. Услышав мои слова, учитель строго с давлением повторил. «Не подходи к нему!» «Почему? Кто он?» Я и без того знала, что к Бранту и Аарону лучше не подходить, но все же хотела, чтобы мастер мне все рассказал. Какое-то время Эдергар молча смотрел на меня, испытующе, тяжело, после этого спросил. «Ты знаешь про тысячелетнего оборотня?» «Да», — кивнула. «Конечно, я знала про него, вернее, про них. Тысячелетний оборотней, так их называли, но на самом деле это был оборотень, который рождался раз в 1000 лет. Конечно, о таких мало известно, ведь за 1000 лет много информации терялось, поэтому до наших дней более-менее дошли сведения только о 3 последних случаях рождения таких оборотней. У оборотней существовал род, самый древний. Его продолжение было священным. Ведь именно в этом году раз в 1000 лет рождались эти тысячелетние оборотни, которые являли собой адскую мощь. Им не могли противостоять ни целые армии, ни самые сильные маги. В облике зверя эти оборотни превращались в 5-метровых волков, которые, в отличие от других оборотней, в своей физиологии имели часть от человека, ведь стояли на ногах и имели руки, а не лапы. То есть были чем-то средним между волком и человеком. Огромное кровожадное чудовище, которое боялись абсолютно все. Конечно, кроме самих оборотней. Эти тысячелетние оборотни для них были словно божества, перед которыми преклонялись все стаи без исключения. Их рождение ждали, словно прихода бога на землю. Но я не понимала, почему мастер сейчас упомянул тысячелетних оборотней. Смутное, дикое сомнение закрылось в голову, и я спросила. «Подождите. Вы случайно не хотите сказать, что...» «Да, тот парень является 1000-летним оборотнем». Учитель подтвердил мои мысли, а я ошарашенно открыла глаза. «Как? Такого не может быть!» Я отрицательно покачала головой. Слова учителя казались мне полной дикостью. Чем-то таким, что я никак не могла принять. «Амели, я расскажу тебе, что знаю», — сказал учитель, сжав мою ладонь в своей. Несколько секунд он молчал, после чего продолжил. «Никто точно не знал, в какой год должен был родиться тысячелетний оборотень, но наш король, тогда только взошедший на престол, понимал, что это вот-вот произойдет, но также знал, что этого нельзя допустить. Поэтому он искал род, в котором рождались тысячелетние. Его тщательно скрывали, ведь этот род для всех оборотней священен. Но король его все же нашел и в ту же ночь всех вырезали. Это было 23 года назад. Но после этого должна была начаться война. Король убил тех, кто для оборотней является, как вы сами сказали, священными, неприкосновенными, а никакой войны не было». «Никто не знает, что это было сделано по приказу короля. Их убийство людей не посчитали причастными». Я немного не поняла, что означали эти слова учителя, но на них не стала акцентировать внимание, спросила о другом. «Хорошо, король вырезал тот род, значит, тысячелетний оборотень не должен был родиться». «Он вырезал не всех. Совершил ошибку и оставил в живых одну девушку. Те, кто ее видел, говорил, что девушка была невероятной красоты, неземной. И король совершил еще одну ошибку. Сделал ее своей наложницей. Заставил выпить настойку, которая лишала ее возможности забеременеть. Но все равно это произошло. Подождите. Я качнула головой. Она забеременела от короля, то есть этот оборотень, сын короля, но его же отец этот Один Аскерт, директор Дюран. Да слушай меня. Да, его отец наш король. Он должен был приказать убить ребенка, пока тот еще не родился, но не смог. Еще одна ошибка. Королева не могла забеременеть, а королю нужен был наследник, и он решил оставить себе этого малыша, которому при рождении дал имя Рандволф. Рандволф Ранд. Рандволф Ранд. Так вот, какое имя у Арена и Бранта. Королева, понимая, что не может забеременеть, приняла желание короля оставить ребенка, и все было подстроено так, что родила его она. Король желал наследника, а не ублюдка. Подождите, я все же опять перебил учителя. Король настолько сильно не хотел появления тысячелетнего оборотня, что вырезал весь род. Но при этом, когда тысячелетний родился, король решил его оставить и более того провозгласить наследником? Я недоумевала, из-за этого скривилась. Слабость мужчины, который хотел сына и не смог его убить. Не только королева не могла забеременеть от короля. Это не могла сделать ни одна женщина. Король был бесплоден. Этот ребенок был для него единственным шансом, чудом иметь наследника. Но у короля есть сын, Варк Родос. Я нахмурилась. Если честно, слышала, что у короля было двое детей и два сына, но всегда говорили лишь про Варка. Бестолковый парень, если честно. Второго, кажется, старшего вообще не упоминали, лишь слухи. Кто-то говорил, что он был болен, поэтому его скрывали, а кто-то говорил, что он уже при смерти. То есть, как живого, полноценного человека, его не упоминали. Ладно, про второго сына действительно почти не говорили, и сейчас я вспоминала о нем только потому, что напрягла мозги. Варк родился позже. Ранду тогда уже было 4 года, поэтому Ранда скрыли с глаз. Не убили, но увезли далеко. Варка же провозгласили наследником. Король был счастлив, что у него родился нормальный сын. И от королевы, а не от какой-то девки. Я опустила голову, не могла нормально переварить всю эту информацию. Ну, никак она у меня не воспринималась. То, что Арен и Брандт, тот самый сын короля, который, по слухам, больной при смерти, еще и тысячелетний оборотень, ну, отлично, замечательный у меня истинный, подумала с сарказмом. «Почему Ранд такой?» – спросила учителя, сама, не заметив этого, назвала Арена и Брандта их совместным именем. «Почему в нем два оборотня?» «Не два, один». Это последствия того, что король хотел сделать своего сына человеком и убрать из него все, что было от оборотня. Он раздвоил его. Как это могло помочь? Я цыкнула. От всей этой информации было тяжело. Какое имя взял тот, который подошел к нам вчера в коридоре? Аарон. Второго как зовут? Брандт. Аарон. Это та часть Ранды, которая является почти полностью человеком. Брандт – это чудовище. В этой части Ранда и спит тысячелетний оборотень. И эту часть нужно было убить. Убить? Да, это пытались сделать. Аарона даже, несмотря на рождение Варка, воспитывали как сына короля. Пусть удержали его в отдалении от всех, приказывая молчать о нем, но Брандта пытались убить. Еще младенцем неоднократно топили. Топили младенца, вспоминая шрамы на теле Брандта, я сейчас вспоминала, что его не только топили. Я чувствовала, как волосы становились дыбом, и по спине скользил холодок. Но убить Брандта было невозможно. Вместе с ним начал умирать и Аарон. Например, если Брандту перерезали горло, умирая, он менялся с Аароном местами. И даже несмотря на то, что на шее Аарона не было раны, он тоже начинал умирать. Поэтому искусственно обратно вызывали Брандта и лечили его. Спасти 3-летнего ребенка с перерезанным горлом было непросто, но там всегда находились лучшие магические лекари. Убивали и лечили? И опять шумно выдохнула. Учитель был прав. Чего-то лучше не знать, но я не сожалела о том, что услышала все это. Мне нужно было знать. Аарон нормально воспринял то, что вторую его часть пытались убить. Спросила, не считая вчерашних ссор, и мне казалось, эти двое были в гармонии. До 8 лет они не знали о существовании друг друга. Это скрывалось, объяснялось провалами в памяти, и к этому времени Бранта уже перестали пытаться убить. Во всяком случае, физически это невозможно. Деление дало им разные тела, но душа одна. Я не уверен, но думаю, что и сознание одно, но перекрыто блоком на 2 части. В одной то, что было бы с Рандом, если бы он все же стал почти человеком, во второй более звериная сущность Ранда. Я опустила голову и ладонью взъерошила волосы, но учитель поддел пальцами мой подбородок и заставил посмотреть на него. «Амели, эта информация во всем королевстве известна лишь нескольким людям. Я рассказываю ее тебе, потому что доверяю, и хочу, чтобы ты знала, какое чудовище ходит около тебя. Ко всему всегда была готова». Учитель убрал руку от моего лица. «Я чувствую это, ты недооцениваешь Ранда, Амели. Тысячелетний оборотень – это не только несокрушимая сила, но также ум и хладнокровие, которые даже не снились ни одному человеку. Поверь мне, Ранд куда умнее, чем кажется. Даже в таком состоянии, как сейчас, он опасен. Показывает ровно столько, сколько желает показать, ни больше, ни меньше, и не считая его слабым лишь из-за того, что он сейчас разделен. На самом деле нет разделения, есть блок, и Брант и Аарон знают об этом». «Что будет, если этот блок снимется?» «Я точно не знаю. Сомневаюсь, что это вообще возможно». «Что Ранд делает в Академии, раз король его скрывал, и почему директор называет его сыном?» «Этого я тоже не знаю. 10 лет назад Ранд исчез, король приказал его найти, но никакие поиски не дали результата». Учитель немного отошел в сторону, при этом его дорожный плащ слегка стер поисковые руны, нарисованные на полу мелом. В прошлом я видел его лишь несколько раз, и вот сегодня узнал, он меня нет. Я опять опустила голову. Значит, король искал Ранда. Подумала еще, что оборотни не знали, что рождение тысячелетнего возможно. Думали, что эта возможность была утеряна в тот день, когда вырезали древнейший род. Но тысячелетний все же явился на свет. Их божество. Но оборотни об его существовании еще не знали. В лихорадочном нервном потоке мыслей возникла еще одна, сейчас глупая и неуместная. Ранд был последним представителем своего рода, продолжением которого являлось священным, а его истинные только я могла родить ему ребенка. Я прогнала эту мысль из головы и задумалась над тем, что мне любым способом нужно разорвать истинность.